Глава 6. Ужин готов. Как раз вовремя, ведь я слышу скрип входной двери. Мне даже не нужно смотреть. Я в точности знаю, что муж сейчас закрывает двери на замок, потом на цепочку. Дальше он снимает сумку, которая надета через плечо, потом разувается. Всегда в одном и том же порядке. Каждое действие как выстрел, будто рассчитанное по секундам. «Привет». Поворачиваюсь к нему. 2 минуты 40 секунд. Можно не пересчитывать, а у меня уже рефлекс. Он подходит и чмокает меня в губы. «Вкусно пахнет», — говорит Слава. «Всегда одно и то же. Странно, что я фиксирую такие мелочи, да? Может, со мной что-то не так?» «Почти готово», — отвечаю, улыбнувшись. «Осталось только разложить по тарелкам. Сейчас он пойдет в ванную». «Пойду руки помою», — говорит Слава в такт моим мыслям. «Блин, со мной точно что-то не так. Почему мой мозг все это обдумывает? Обыденные мелочи, как стрелки секундомера, отсчитывают мгновение до того, как я снова заведу разговор о том, что меня волнует. Я заранее готовлюсь получить отказ, как бывало много раз. Поэтому напряженно пытаюсь выбрать самый идеальный момент. Мне просто нужно выбрать момент. Вот в чем дело». «Слав», — говорю, когда муж, распробовав мою стряпню, успел съесть большую ее часть. Сама я только ковыряюсь в тарелке, напряженно пытаясь найти тот самый момент. «Я хочу попросить тебя кое о чем». Муж поднимает глаза, отвлекаясь от тарелки. «М?» — спрашивает, продолжая пережевывать ужин. Сердце ухает к пяткам. Я боюсь сказать даже слово. Слава умеет смотреть так, что мне хочется провалиться сквозь землю. Быть может, это особенность профессии? А может, его взгляд только на меня так действует, но отступать поздно, и я твердо решила. «Есть курсы». С надеждой смотрю ему в глаза, как школьница, провинившаяся на уроке. «Они очень нужны мне для работы. Это по английскому языку. Специальные, по моей направленности». Черт, если бы они не стоили так дорого, я бы даже не стала спрашивать разрешения. Придумала бы что-то, чтобы посещать курсы втайне, как делала уже не раз. Но Слава контролирует все, в том числе мои расходы. Он точно знает, сколько я зарабатываю, и если незначительную сумму еще можно припрятать, то на это обучение нужно выделить часть семейного бюджета. «И зачем же рядовому счетоводу курс английского?» — спрашивает Слава, вытирая губы и откладывая в сторону салфетку. И вот он не предвещает ничего хорошего. «Я хочу развиваться, Слав». Голос дрогнул. Я готова умолять его. «Пожалуйста, помоги мне». Слава опускает взгляд. На миг, давая мне возможность выдохнуть. Но потом снова поднимает голову и смотрит на меня, как прокурор на жертву. Медленно ставит локти на стол, складывает пальцы в замок. «Хочешь развиваться? Пожалуйста», — говорит муж. «Есть масса возможностей. Курсы кулинарии, массажа. Полезные навыки для женщины и моей жены». Когда он так смотрит, мне кажется, что нужно опасаться этого человека. Его многие боятся. Это из-за его работы. Должность накладывает определенный отпечаток. Он привык командовать и меня приучил во всем соглашаться. Так меня воспитали и так нужно ему. Идеальная жена, всегда готовая угодить мужу. Примерная семья в его понимании. Это когда жена никогда не повышает голос, даже в постели не кричит. Я боюсь его. Хоть и не знаю, что такого ужасного он может со мной сделать. Просто знаю, чувствую, что противиться его воле небезопасно. Поэтому теперь мое сердечко отчаянно бьется в груди, раненой птицей ударяясь о ребра. Даже в горле я ощущаю его отчаянный стук. «Мы же уже обсуждали с тобой, Агата», — говорит муж, продолжая сверлить меня взглядом. Я опять чувствую себя маленькой девочкой, которая не хочет учить уроки, и сердце разгоняет бег. К чему снова этот разговор? Так обидно, хоть плачь. Он даже не хочет услышать меня, понять. Не спрашивает, чего я хочу, о чем мечтаю. Знаю, что это нормально. Это мир мужчин, а женщине нужно подчиняться. Но хоть бы раз. Боже. Глаза покалывает из-за подступающих слез. Усилием воли заставляю себя быть стойкой и не реветь при муже. Однажды я поняла, что это бесполезно и только злит моего мужчину. С тех пор всегда так, глотая ком в горле, не позволяя себе проявить эмоции. «Ну, пожалуйста, Слава, это важно для меня». Последняя попытка, и она обречена на провал. «Хлеб передай, пожалуйста», — просит муж, убирая локти со стола. Я выполняю его просьбу, протягиваю ему тарелку. Он просто продолжает есть, будто ничего не произошло. А у меня снова рухнул мир, как и миллионы раз до этого. Как всякий раз, когда движение к моей цели натыкается на полное непонимание всех, кого я знаю, и полное противодействие самого близкого мне человека. Тихонько выдыхаю, чтобы не расплакаться. В конце концов, подумаешь, курсы. Может, и нет в них ничего особенного. Семья же дороже карьеры, я в этом уверена. А моего мужа все уважают. Он серьезный человек, и с ним, как за каменной стеной. Он просто хочет, чтобы его жена не занималась такими вопросами, как финансы. Потому что уверен, что денежные проблемы должен решать исключительно мужчина. И он прав. А мне повезло встретить мужчину, который никогда не станет альфонсом. От последних всегда предостерегала мама. Уж не знаю, откуда у нее столько познаний в этом вопросе. Но Слава, он точно не из тех мужчин, которые позволят себе сидеть на шее у женщины. Мечта, а не муж, в общем. «Почему не ешь?» — спрашивает он, кивая на мою полную тарелку. Опускаю взгляд. Я так нервничала, что не заметила, как вилкой разломала все, что было в тарелке, на мелкие кусочки. И теперь есть это можно лишь ложкой. Хочу сбросить 0,5 килограмма. Вру, понимая, что не хочу объяснять причин плохого аппетита. «Мне всегда нравилась твоя фигура, Агата», — говорит муж. «Но постарайся не испортить себе желудок в погоне за идеальным весом». Он не понимает и не поймет. Мужикам это не дано. Ешь, что хочешь, и стройность — это два несовместимых понятия. Об этом хорошо знают только те, кому приходится каждый день держать себя в узде. Но в этот вечер я рада, что он расценил мою апатию именно как плохое настроение из-за очередной диеты. Согласно киваю. Встаю, прихватив тарелку, и сгребаю ее содержимое в мусорное ведро.